Глава 29. Алло, Фари, я уже в городе. Надо встретиться. Я не могу, малой снова заболел. Что? Мне кажется, у нас есть крыса. Серьезно? Сава, только сейчас понял? Кто есть предположение? Твоя девка голубоглазая. Не смешно. А я и не смеюсь, а это она, сто пудов. Фари, бля, я на твою Монику не гоню, и ты поосторожней. Не дашь это. Может, соловей? Когда? Во сне? Ты его так нагрузил, что Даня едва вывозит. Давай еще и на Веру будем думать. Нет, это кто-то левый. Хорошо, кто еще? Круглов? Есть вероятность. Этот мент нам торчит хуй знает сколько. Он мог, но у него кишка тонка для этого. Хотя, судя по тому, что Круглов тебе свою дочь малолетнюю отдать пытался, я уже ничему не удивлюсь. Ладно, проверим. Без доказательств это просто слова. Сава, ты договорился с Беркутом? Решили вопрос? Как сказать? Я ему предложил земли на дальних садах. Он послал меня нахуй. Ну и я его тоже. Ни черта мы с ним не договорились. Витюша наглый, и на отъебись ему земли не надо. Он в центре хочет самые жирные куски. Вот нахрена ты такой жадный, а? С ним надо поделиться, Сава. Я тебе уже не раз говорил. Уступи ты эти земли, не обеднеешь. Не скупись, Виктор может быть полезен. Сжимаю телефон в руке. Больная тема. А с какого это хуя мне делиться с ним? Позволь спросить. За красивые глаза? Фари, пока Беркут на нарах отдыхал, я работал. И ты работал, так что перебьемся. Свяжись с ним и передай, либо земли на дальних садах, либо нихуя. Это мое последнее слово. А если Витюша в политику захочет? Перехочет. Там Гафар с братиками-чеченцами быстро его усмирят. Понял. Большой фак Витеньке? Именно. Ладно, сделаем. Сцепляю зубы. Этот Беркут как кость в горле. А их же там целая свора. И все как на подбор. Малый юрист, средний бывший мент, а старшенький зэк, мать его. И сестричка их еще где-то мелькает, но я не знаю. Знал бы, давно уже порешил. Самый приебучий, конечно, это Витёк. Цербер недорезанный. Он старше, он дикий, он, сука, мне мешает. Мешает постоянно. Мне прямо тесно с ним в одном городе. Завалить бы Беркута, но пока он сидит тихо, он мне не интересен. Главное, чтобы ко мне не лез. Свою власть я сам выгрызал до крови, и делиться ею не стану. Ни с кем. В голове мелькает еще пару вариантов. Гафар. Он бы мог теоретически подослать крысу, но не стал бы. Я убью за такое. Черной бороде очень нравится сидеть в кресле мэра, куда я же его и посадил. Он не будет, да и не его это метод. Хотел бы, прирезал меня уже 100 раз вместе со своими братьями-чеченами, но нет. Тут другое. Кто еще против меня так некрасиво прет? Невольно вспоминаю сестру и то, как ее дилера убивал, Мамаев. Там был еще старший брат Давид, но он свалил тогда быстро в Америку. Я не смог его найти, он сменил документы. Нет, столько лет прошло, бред просто, паранойя уже. Скорее всего, это мусор Круглов снова продался. Больше некому гладить меня против шерсти. Вопрос только, кто заказчик и кому сливают данные в итоге? Мы ищем информатора, и какая-то чуйка подсказывает мне, что он близко. Рядом где-то, но я не могу клеветать на пацанов без доказательств. Нужен конкретный аргумент для наезда. Да это не кто-то из Прайда. Мы здесь все свои. Давно уже. Система отлажена до предела, и у меня никто никогда голодным не оставался. Нет причины воровать. Мы все давно уже сыты. Жизнь научила меня быть осторожным и не доверять чужим. Закон Прайда на этом и построен. Своих мы забирали под крыло, чужих просто не пускали. Наверное, потому теперь у меня так мало друзей. Много должников. А еще больше тех, кто желает мне смерти. Девчонка, мой воробей. Единственная отрада в этом хаосе. Даша отвлекает, дает забыться и не сойти с ума. Я хочу ее в то же время сам от себя оберегаю. Сколько ей там лет? 18? Она практически в дочери мне годится. Совсем уже поплыл. Расслабился. Размяк. Фари успел семью завести, в отличие от меня. Нет, я тоже пробовал, неудачно по молодости. Я был женат 1.5 года, и это была сплошная нервотрёпка и ругань. Я хотел семью после смерти матери и сестры, но получил только скандалы. У меня тогда еще ни хрена не было, а жена хотела всего и сразу. Я бесился, мы грызлись, о верности даже речи не шло, а после она переметнулась к дружку при бабле. Предала меня, сука. Нашла место, где кормили лучше. А я разочаровался в бабах на долгие годы. Никакой любви и близко не было. А от одного только слова «брак» меня до сих пор тошнит. С тех пор я основал Прайд. Только для своих. Я грыз земли зубами и шел по головам. Все доказать что-то пытался бывший. Да вот только кому это сдалось нахрен? А потом она умерла. Рак. Доказывать что-то мог уже только себе. И бабам еще долго я не доверял. Многое решали деньги. Даже с Кирой все было гладко только потому, что щедро оплачивал ее услуги. Со мной сложно, меня тяжело выдержать, но так я и замуж никого не зову. Не надо мне это, нахлебался по молодости, теперь куда проще. Бабла примазал, любая даст, любая. Даже воробышек мой. Она тоже даст, вот только я с ней не хочу по этому пути. Как посмотрю на ее танцы, член колом стоит аж больно. Красивая девушка. И вот все в ней вроде ладно, да только что-то все равно не так. И понять не могу, что именно. Фари. Савелий запал на эту молодую девку. Хуже того, не просто запал, он ее хочет. И он в нее влюблен, как какой-то пацан. Это видно уже за километр. И ладно бы просто взял ее, развлечься, но крутой пускает эту левую тёлку с улицы к нам в круг. Очень быстро она уже с ним рядом сидит, ходит везде с ним, все вынюхивает. У меня нет ни одного доказательства того, что Даша заслана. Но какая-то чуйка меня не отпускает. Почему именно она влезла под его машину? Почему именно эта девочка смотрит на крутого щенячьим взглядом тогда, когда он уже нажил огромных проблем, и ему нужно быть предельно осторожным? Про осторожность, кстати, Сава вообще уже забыл и положил на нее большой болт. Вместо того, чтобы полюбовно разруливать проблемы с Беркутом и документами, утечка информации, крутой зажимает эту девку по углам. «Я же злюсь. Не знаю, я просто видел, что по приказу крутого сделали с Кирой. Да, она выходится, и ноги ее заживут. Но это отчетливо показало мне, что Савел очень быстро забыл Киру, а она ведь тоже была одной из нас. Они были долго вместе. Да, без росписи, но, по-моему, их обоих это устраивало, и меня тоже. Кира его ревновала, а крутой, похоже, не сильно страдает из-за ее отсутствия. Савел никогда не был семейным человеком, а моему по правде заводить семью противопоказано. Как и мне было, впрочем, потому я обычно не показываю сына и жену. Это банально опасно, а подставлять самых близких я не буду. Сава всего добился сам. Мы были как голодные звери, поначалу выгрызали свой кусок земли. Потому теперь мне больно видеть, что он ослабил бдительность. Я уже ему говорил, но крутой только смеется. Не верит мне. А этой сучке молодой доверяет. Нет, я не трус, я просто осторожен. Проворачивать такие дела, какие мы с Савой делаем, безумно опасно. И малейшая ошибка развалит к чертям всю систему. Я это понимаю. Крутой тоже прекрасно это осознает, но все же... Он отвлекается на эту девочку, и мне это не нравится. Бесспорно, Даша хорошенькая и кажется доброй. Но у меня предчувствие, что она не такая уж овечка, какой хочет казаться. Да, она смотрит на крутого, как на бога. Вот только эта девочка еще летает в розовых облаках. Если она не засланная крыса, то просто дура, которая вообще не понимает, куда попала и с кем связывается. Крутой никогда женщин не ценил. Ни первую свою жену меркантильную тварь, ни подружек, ни, как я теперь понимаю, Киру. Последняя только его выдерживала, но так, блядь, посмотрите на Киру. Ха. Она боевая лошадь, именно такая крутому и нужна, а не эта ромашка хилая Даша. Но кто будет меня слушать? Мы же сами все знаем. Сегодня будет сделка, и мы с Брандо вместе ее проведем без крутого. А все почему? Потому что он сразу попёр в клуб к этой девочке, и ему не додел. В принципе, мы и сами прекрасно справимся, но все равно, как бы там ни было, крыса среди нас есть. Это уже даже Ганс подтвердил. Он заметил, что данные кто-то сливает. Вопрос только времени. И когда мы найдем эту тварь, мы порвем ее на куски.